Вы самый талантливый, самый интересный и необыкновенный человек. И вы способны создавать потрясающие вещи, потому что вы и есть избранный, как и я. И вы еще можете все изменить. Новый день, новый восход солнца. Новый день, значит, пора опять бороться. Проходя поля, не напороться бы и какать сумы и судьбы. Проходной билет за музу плата. Мир на паузу и по-другому никак. Рифмы пули одинокого солдата. Кресло и стул, рабочий верстак. Кольцами дым убивает как надо. Ты вроде жертва, но не простак. Напалм кидаешь по центру ада. Словесный террорист, цитат маньяк. Помоги, дай руку, нам по пути. Мой негатив, жизненный тип. Я хотел бежать, но не могу идти. И не спастись сквозь сумрак хрип. Ну что теперь, запутал как надо. Я здесь останусь и навсегда. Твои молитвы, моя награда. Ведь в голове твоей поселился я. Тайфуном грез, надежда сада. А под ногами пропасть не видна земля. И не могу никак обратно. Воскрешаясь в музыке, день за днем. Пытаясь забыться, точка не мое. Пробовал даже биться, не уйти все равно. Актер без грима, заложник кино. Оставшийся выбор параллельных миров. Ты ведь и сам такой знаешь. Что ты делаешь, а? Во что ты играешь? Главное не сидеть на одном месте. Один раз живем. А не 200, можно верить перерождение, даже по настроению. Просто верить, что за закрытой крышкой все сначала, с новых берегов, нового причала. Помоги, дай руку, нам по пути. Мой негатив, жизненный тип. Я хотел бежать, но не могу идти. И не спастись сквозь сумрак хрип. Умею проигрывать, но не сдаваться. Мысли в рифмы, мысли вкратце. Научился давно в них растворяться я. Бессонные ночи в собственной редакции. До мозга отравлен, до мозга пропитан. Плюсы на минус, протравленным битом. Стеной чувств, эмоций и логик. Пытаюсь вырваться, стал параноик. Игры разума, как зараза. Раз за разом, обрывки фраз. Думал, все-таки смогу без этого я. Но, видимо, уже не здесь и не сейчас. Минуты океаны, часов моря. Пробежки по циферблатам и тормознуть нельзя. Надеюсь, трачу силы не впустую. Надеюсь, что живу не зря. Помоги, дай руку, нам по пути. Мой негатив в жизни тип. Я хотел бежать, но не могу идти. И не спастись сквозь сумрак хрип. Помоги, дай руку нам по пути. Мой негатив в жизни тип. Я хотел бежать, но не могу идти. И не спастись сквозь сумрак хрип.